Подкрасться к нему было непросто. Вокруг открытое пространство. Я понял, что надо заставить его самого подойти ко мне. Я устроился в засаде за его спиной чуть ниже. Пока я нашел это место и пробрался туда, ялик, похоже, причалил к берегу, потому что мотор перестал стучать. Но Джейк по-прежнему не вскидывал винтовку. Либо Уорфел еще не счел нужным высадиться, либо он не представлял собой удобную мишень. Я положил ручку домкрата рядом с собой, взял камешек и швырнул его вниз. Я увидел, как Джейк напрягся и застыл, прислушиваясь. Пару минут спустя я бросил второй камешек, примерно туда же, создавая впечатление, что там кто-то потихоньку подкрадывается, медленно и неуклюже. Джейк растерянно стал озираться по сторонам. Так ничего я и не увидя, он устремил свой взор на берег, который был скрыт от меня кустами. Похоже, там все было без особых перемен, потому что Джейк отошел от обрыва и встал, взяв в руки винтовку. Он двинулся в мою сторону, проверяя, не прячется ли кто-то в кустах. Сделав шаг другой, он останавливался и прислушивался. Я взял третий маленький камешек и бросил его, когда Джейк остановился в 5 футах от моей засады. Он обернулся посмотреть, что там зашевелилось, а я выскочил из кустов и рукояткой домкрата перебил ему ногу. Глава 22. Конечно, я сильно рисковал. Он мог завопить и поднять на ноги половину населения этого района, в том числе и Сапио с его автоматом. Но я рассчитывал на высокий профессионализм Джейка и не ошибся. Его умственный компьютер был запрограммирован на молчание. И потому он лишь издал приглушенный стон и рухнул на меня. Что-то твердое задело меня по пояснице. Это был ствол винтовки. Было, конечно, больно, но я даже был доволен таким поворотом дела. Если бы винтовка ударилась о землю, шума получилось бы больше. Она даже могла бы выстрелить от удара. Все вышло как нельзя лучше. Я отпихнул здоровяка Джейка и вскочил на ноги, когда он еще был на четвереньках. У меня оказалось достаточно времени, чтобы нагнуться и огреть его рукояткой домкрата по затылку. Возвышаясь над поверженным соперником, я вступил в короткий поединок со своей совестью. Собственно, вопрос заключался в том, какой укол лучше сделать, на какое время успокоить его, ненадолго или навсегда. Ответ, впрочем, появился как бы сам собой. Конечно, я тешил себя мыслью о том, как полюбуюсь на смертные муки человека, который избивал меня в номере Бобби. Но это была своего рода психологическая опора, позволявшая мне выдержать допрос. Строго говоря, я ничего особенного против Джейка не имел. Да он, конечно, задал мне перцу, но я сам забрел в их капкан, и личной злобы ко мне он не испытывал. Опять же, он вовсе не был примерным гражданином, но сегодня оказался, так сказать, на стороне ангелов. Он, Тиллери и Сапио, судя по всему, пытались помешать Уорфелу провернуть операцию с контрабандой наркотиков. Похвальное намерение, хотя, конечно, истинная ценность поступка определяется его мотивами. Синдикат, Коза Ностра, мафия, корпорация, назови это как угодно, не имеет ко мне и моей деятельности прямого отношения. Я плохо разбираюсь в их деятельности. Но если какие-то малоприятные люди утверждают, что вынуждены отказаться от какого-то незаконного промысла, потому как он становится слишком опасным, чтобы считаться прибыльным, или по каким-то еще мотивам, это вовсе не означает, что я им должен верить. Джейк вполне мог получить задание сыграть роль снайпера не потому, что, скажем, Уорфел стал компрометировать невинных коллег по мафии своими грязными трюками с наркотиками, а потому что он просто мешал другому мафиози, назовем его так –